Звали девушку по отчеству Семеновна, и не зря молва народная гласит, хоть и трудно ей жилось, но все равно она лучше всех плясать умела на Руси. Под перестук выходит круг, смотри, да не дыши, ух, Семеновна, Семеновна, а ну давай, пляши, пляши, Семеновна, Семеновна, а ну давай, пляши. У Семеновны за зимами, за веснами вся головушка покрылась сединой. Но не раз ее просили внуки взрослые: ну-ка, бабушка, тряхни-ка стариной. Под сердце стук выходит в круг, смотри, да не дыши, эх, Семеновна, Семеновна, а ну давай, пляши, пляши, Семеновна, Семеновна, а ну давай, пляши. Пронеслись года, но помним и сегодня мы, как Семеновна в лихой пускалась в пляс. Потому и песня добрая, народная, называется Семеновна и у нас. Под перестук выходим в круг, смотри, на ней дыши, эх, Семеновну, Семеновну, а ну давай, пляши, пляши, Семеновну, Семеновну, а ну давай, пляши, пляши, Семеновну, Семеновну, а ну давай, пляши, пляши.